«Самир!» Шепчу вмиг онемевшими губами и, вцепившись дрожащими пальцами в переноску, крепко зажмуриваюсь. Снова открываю глаза, но он все так же передо мной. Другой. В нем что-то изменилось. И это не шрамы на лице и трость, это что-то другое. Оно в его глазах. «Здравствуй, Светлана». Голос все тот же. Такой родной. Голос, который я уже не мечтал услышать. «Самир». Покачнувшись, опираюсь одной рукой о машину, а в переноске начинает хныкать Лиза. Он приближается, хромая, кивает водителю, и тот садится в машину, оставляя нас наедине. Самир склоняет голову, долго смотрит на дочь, а я на него. По щекам текут слезы, под грудной клеткой сильно жжет, и воздух стал таким горячим, что обжигает легкие. «Моя, значит...» Произносит тихо и касается пальцем Лизиной щечки. Дочка тут же затихает, взирает на него своими глазами-бусинками, будто чувствует папу. Самир усмехается, и взгляд его меняется, теплеет. «Дочь. Дочь у меня, значит. В руках врага была». И медленно перетекает взглядом на меня. «Прости. Прости меня». Только и могу из себя вытолкать, потому что горло сжимает железными щупальцами. Я до сих пор не верю своим глазам. Не верю, что передо мной стоит он. Не верю, что он настоящий, а не галлюцинация. Быть может, я до сих пор в той клинике действительно сошла с ума и под воздействием лекарств вижу галлюцинации? То, чего на самом деле нет? «Пойдем». Он забирает переноску, кладет руку на мой локоть, и я, почувствовав его тепло, судорожно хватаю воздух. Он настоящий, не бред, не игра моего воображения и не сон. Мой Самир жив, жив! Перед нами открывается дверь дома, и я останавливаюсь на пороге. «Это для нас?» «Для вас», — кивает Самир и, пропустив меня внутрь, заходит с Лизой. «Для моей дочери». Внутри уже все обустроено, он явно готовился. Я оглядываюсь по сторонам, расстегиваю пальто. «Твою мать привезут завтра. Я поставил охрану, вам ничего не угрожает. Елисеев сбежал, но это ненадолго, скоро его найдут. Главное, что вы здесь, и вы в безопасности». Играет желваками, отводит от меня взгляд. «Спасибо», — шепчу, шмыгая носом, как нашкодившая школьница. «Но объясни мне, зачем ты соврала тогда? Почему скрыла, что беременна от меня?» Все-таки срывается, но, взглянув на Лизу, понижает голос. Я ждала этого вопроса всю дорогу домой. Ждала и знала, что он спросит, как спрашивал тогда. А я солгала и сама загнала нас с малышкой в ловушку. Я боялась, что ты заберешь у меня моего ребенка. Очень боялась. Я не могла представить, как переживу такое. Я свыклась с мыслью о твоей жене и нашем расставании. Но с тем, что моя дочь будет расти с другой женщиной, называть ее мамой и, возможно, даже не узнает о той, кто ее родила, я смириться не могла. «И поэтому лишила меня моего ребенка?» — спросил, глядя на меня из-под лобья. «Ты влюбилась в него? Или просто сбежала от меня?» Не выдержав его взгляд, опускаю глаза, и Самир хрипло выдыхает. «Оставь меня с дочерью наедине. Иди пока осмотри дом. Запиши, чего не хватает». Я киваю и с трудом заставляю себя сдвинуться с места. Слишком рано. Мы не готовы пока.